Глава 18. 1. «Ничем не могу помочь», — сказал дежурный и отвернулся. «Совсем никого». «Я же сказал, все опера заняты». «Ничем не могу помочь», — раздраженно повторил мужчина и покосился на Белого, который умоляюще на него смотрел. Молодой следователь отошел от дежурного и вздохнул. С одной стороны, Александр понимал, что его теории и попытки ухватиться за соломинку воспринимаются окружающими как сражение с ветряными мельницами, но ничего не мог с собой поделать. Интуиция подсказывала, что он на верном пути. «Опять усложняешь», — сказал Невзоров, когда Белый рассказал ему о своих предположениях насчет лесника. Возможно, он и правда боролся с ветряными мельницами и ходил по тонкому льду. Но желание справедливости было сильнее здравого смысла. Белый был готов поклясться, что чувствует связь между смертями Зриловой, Мчеславской, Симоновой и Цмыкала. Сны Алисы подтверждали его догадки, но ни его интуиции, ни снов девушки, ни даже логических предположений не будет достаточно для суда. Нужны были реальные улики, настоящая информация, и Белый начал их искать. Его предложение устроить слежку за лесником, который обнаружил тело Андрея Цмыкала, было встречено в штыки. Оперуполномоченные избегали молодого следователя, а Рудской грозил снятием с Александра Белого погон. И потому он собирался узнать все самостоятельно. Антон сообщил адрес и имя лесника. Его звали Григорий, и он действительно проживал в хижине на опушке леса за городом. Белый сел за руль и завел машину. В нем крепла уверенность, что он на правильном пути. Этот жуткий человек подходил под описание Алисы. Черная куртка, жесткий взгляд и уверенность в том, что делает. Григорий оставил о себе пугающее впечатление. Александр Белый припарковал автомобиль у мотеля на выезде из города и дальше пошел пешком. Почва была еще влажной после ночного дождя. Она хлюпала под ногами и липла к подошве. Молодой следователь дошел до ведущей в лес тропинки и остановился, переводя дыхание. Он достал телефон из кармана куртки и открыл скриншот карты с обведенным кружком домом. Белый повертел головой, ища взглядом хижину лесника, и сразу заметил ее. Бревенчатое нечто. Она чернела между деревьями вдалеке. Александр Белый направился к ней. «Если он будет дома, — думал молодой следователь, — я поговорю с ним, а если нет, то что-нибудь придумаю». Через 5 минут он стоял у покосившегося дома лесника и осматривался по сторонам. Свет в окнах не горел. Белый не удивился. На улице было достаточно светло. Он поднялся на крыльцо и постучал по деревянной двери. Никто не отозвался. Александр Белый прислушался, ни звука. Тогда он заглянул в окно, но плотные темные шторы не позволили ему ничего рассмотреть. Белый еще раз постучал. Безрезультатно. «А вдруг открыто?» — подумал он и дернул ручку двери. Она не поддалась. Тогда он толкнул ее плечом и снова провал. Белый вздохнул и спустился с крыльца. Он обошел хижину, надеясь найти подсказку с другой стороны. Что угодно — дверь, окно, дыру. И он нашел. «Мне сегодня везет. Удивительно», — подумал Белый, усмехнувшись про себя. Большое, незавешенное шторами окно смотрело на лес. Александр Белый приблизился и, протерев ладонью стекло, заглянул в него. В доме царил полумрак. Он смог разглядеть кровать, стол с монитором посреди комнаты и очертания раковины в углу. За спиной раздался хруст веток. Белый отпрянул, обернулся на звук и прислушался. Кто-то приближался. Под ногами человека шуршала листва. Александр Белый слышал, но не видел того, кто шел в его сторону. Он растерянно осмотрелся, пытаясь прикинуть, где можно спрятаться. Внезапная мысль затаиться перебила все остальные, и Александр сделал это, спрятавшись за широким стволом ближайшего дерева. Он сразу узнал его. Григорий вышел из леса, стряхивая ладонью дождевые капли с куртки. Он тяжело поднялся на крыльцо и отворил дверь. Белый, на цыпочках пригнувшись, подбежал к окну и осторожно заглянул внутрь. Лесник включил лампу, которая тускло осветила скромно обставленную комнату. Он пошарил по столу, который ранее не заметил Александр Белый, и положил что-то в карман. Щелкнул выключатель, и хижина снова погрузилась в полумрак. Молодой следователь пригнулся, и из горла вырвался предательский резкий вздох. Григорий остановился в дверях и обернулся на окно. Белый опустился ниже и закрыл рот ладонью. «Черт!» — подумал он, чувствуя, как сильно забилось сердце. «Не хватало еще попасться!» Александр Белый прислушался. Лесник тяжелой поступью подошел к окну и остановился. Несколько секунд показались Белому вечностью. Наконец Григорий сдвинулся с места и прошел по хижине к противоположной стороне. Раздался звук закрывающейся двери. Молодой следователь облегченно выдохнул. Белый покрутил головой и заметил спину в черной куртке. Григорий вновь шел в сторону леса. Нужно проследить за ним. Александр встал, но не выпрямился в полный рост. Он не хотел, чтобы его заметили. Тем временем лесник стремительно удалялся. Недолго думая, Александр Белый последовал за ним в темнеющую лесную чащу. 2. Ветер уперся в спину Александра Белого, подталкивая его вперед. Он осторожно шел за лесником и не спускал глаз с черной куртки. «Куда он идет?» — пронеслось в голове. «И зачем возвращался?» Белый не знал ответов, но интуиция шептала ему: «Это не просто так. Что-то этот человек скрывает, и он должен выяснить, что именно». Вдруг Григорий остановился и обернулся. Александр Белый едва успел спрятаться за дерево, надеясь, что его не заметили. Он прислушался. Шелеста листьев не было слышно. Лесник все еще стоял на месте. Внезапно раздался несвойственный этому месту звук. Человеческий свист. Белый осторожно выглянул из-за дерева. Григорий стоял на тропинке между деревьями и свистел. Он сумасшедший? Первое, о чем подумал Александр Белый. Но тут до него дошло, что происходит. Это условный сигнал, понял он. Знак. Но для кого? И для чего? Молодой следователь притаился и продолжил наблюдать. Он неосознанно коснулся пистолета, прикрепленного к поясному ремню на тренчик. Этот жест придал ему уверенности. Послышался шелест где-то сбоку. Белый повернул голову и осторожно переместился к другому дереву, заметив человеческий силуэт. Юркий, быстрый, он двигался в сторону Григория. Лесник пошел ему навстречу. Когда они оказались достаточно близко, Белый заметил, что силуэтом был низкого роста мужчина в серой шапке. Они с Григорием обменялись рукопожатиями. Александр Белый не видел их рук, но понимал, что происходит что-то странное. Мужчины отвернулись друг от друга и разошлись. Белый выхватил пистолет из кобуры, поднял его и сделал шаг из-за дерева, за которым прятался. «Полиция! Руки за голову!» — скомандовал он первое, что пришло в голову. «Немедленно!» Мужчина в серой шапке обернулся, заметил в руках Белого пистолет и сорвался с места. Григорий сделал то же самое. Александр замешкался, посмотрел на оружие и цокнул языком. Он не успел снять пистолет с предохранителя. Пора было действовать. Белый заметил, что Григорий побежал глубже в лес, а мужчина в шапке напротив к нему. «Двоих поймать не смогу», — подумал он, поджав губы и срываясь с места. Мужчина скользнул в сторону, но молодой следователь успел задеть его и ударить в плечо. Тот вскинул руки, пытаясь удержать равновесие. Перед глазами мелькнуло что-то маленькое и тут же скрылось в листве. Мужчина увернулся от следующего удара Белого и попятился назад. Он попытался схватить человека в шапке, но не вышло. Мужчина побежал по тропинке из леса. Да так стремительно, что Белый не успел опомниться, как оказался один. Молодой следователь повернул голову и заметил, что лесник почти скрылся из вида. «Беги за ним, дурень!» — приказал он сам себе и, вскинув оружие, понесся за Григорием. «Стойте! Я буду стрелять!» Белый бежал так быстро, насколько мог. Ветер гудел в ушах, волосы откинулись назад, сердце отбивало бешеный ритм. Спина лесника приближалась. Вдруг Григорий свернул влево. Белый замедлился, приподнял пистолет и снял его с предохранителя. «Видит Бог, я этого не хотел!» — пронеслось у него в голове. «Последнее предупреждение! Стойте! Стреляю!» Лесник и не думал его слушать, и Белый выстрелил в воздух, сидящие на ближайших деревьях птицы взлетели в воздух. Он снова нажал на курок. Прогремел второй выстрел. Григорий дернулся в сторону. Белый был готов выстрелить вновь, но этого не потребовалось. Лесник рухнул на землю. Молодой следователь подбежал к нему. Григорий пытался подняться, держась за ногу. «Задел», — подумал Белый, направляя на него дуло пистолета. «Не двигаться», — приказал он, тяжело дыша. «Я выстрелю еще раз, если понадобится. Руки за голову!» Лесник поднял на него настороженный взгляд. И Белый внутренне содрогнулся. Страшный человек. Он вселял ужас одним своим видом. Крепко сжимая пистолет, Александр Белый вновь повторил последние слова. Григорий опустил голову и поднял руки. Молодой следователь быстро оценил рану на ноге лесника и отвел в сторону пистолет, доставая наручники. Когда он подошел, чтобы надеть их, Григорий дернулся и ударил Белого кулаком по скуле. Картинка перед глазами поплыла, но он устоял на ногах. Чаша терпения переполнилась, молодой следователь увернулся от второго удара и поймал лесника за запястье, выкручивая ему руку. Мужчина вскрикнул от боли. Белый навалился на этого большого человека всем весом и припечатал его к земле. Схватил вторую руку и, заламывая, завел ее за спину. На этот раз у него получилось надеть наручники. Преступник, которого он искал так долго, найден и арестован. Белый был уверен в том, что убийца наконец-то пойман. 3. Он взвешивал в руках большой навесной замок, о чем-то глубоко задумавшись. Взгляд человека был направлен в себя. Лицо не выражало ничего, поэтому любой случайный прохожий не обратил бы на него внимания. Но в этом месте почти не встретишь зрителей. Именно поэтому он выбрал его. В окружении металлических гаражей человек чувствовал уверенность и непобедимость. Он ни секунды не сомневался в успехе своего дела. Это место было на удивление идеальным. Старые заброшенные контейнеры с проржавевшими навесными замками. Именно такой человек снял с гаража, напротив которого стоял, чтобы повесить новый. Пришлось приложить усилия, чтобы его сломать, но время сыграло на руку, сделав половину дела. Этот гараж был именно тем, что человек искал для исполнения задуманного. Он осмотрел помещение, отмечая, что необходимо добавить и убрать. Напоследок окинул взглядом место и вышел. Человек в черной куртке повесил замок на дверь и защелкнул. Жестокая улыбка исказила его лицо, и он позволил себе тихо рассмеяться. Звук вырвался из груди, сотрясая воздух, который, казалось, застыл и уплотнился. Человек ощущал себя на пике силы. Нет на свете другого, способного сравниться с его могуществом. Если бы Бог существовал, не было бы человека, стоящего у закрытого гаража и сотрясающегося от смеха. Однако он был. Топтал землю, дышал, думал, планировал и убивал. Делал это четко, без единой ошибки. Человек не был глупым. Он знал ошибки других, учился и оттачивал свое совершенство. Если есть на свете тот, кто способен сравниться с его превосходством и гениальностью, то сейчас они не стояли на пути друг друга. И это к лучшему. На секунду ему померещился звук шагов. Вскинув голову, человек быстро окинул взглядом местность. Он стоял среди десятка гаражей, прислоненных друг к другу. Ни души. Неровная, мокрая от дождя поверхность под ногами с мелкими камушками выдала бы незваного гостя. Однако единственное, что нарушало тишину в этом месте, это клёкот воронов на ветках большого раскидистого дерева за гаражными рядами. Он дернул навесной замок, проверив надежность закрытия двери, и коротко кивнул. И хотя был уверен, что никого нет поблизости, все же решил убедиться, потому что он не доверял предчувствиям и догадкам. Если птица черного цвета издает звуки и ведет себя как ворон, скорее всего, это ворон. Дерьмо в шоколаде под сахарной пудрой всегда остается дерьмом. Черное всегда черное, как бы сильно белое к нему не располагалось. Именно такой логикой человек руководствовался по жизни. Недостойных людей научился распознавать с детства и знал, что с ними делать. Он положил ключ в карман куртки и ударил по нему ладонью. Теперь дело за малым. Человек развернулся и пошел в сторону других гаражей. Он считал каждую дверь, отмечая, какие выглядят заброшенными, а какие имеют более приличный вид. Ряд металлических контейнеров закончился, резко оборвавшись. Человек держался одной стороны, замечая, что два ряда по правую руку соединяли два гаража с кирпичными стенами. Он прошел мимо них, сделал круг и вернулся к тому месту, где был несколько минут назад. Идеальная картина в его голове была построена. Человек уже видел крюки, медленно стекающую на пол кровь, опущенную в темноте голову и обнаженное тело. Совсем скоро добыча будет в руках хищника. Он достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, прикурил и затянулся. Выдохнул через рот и не стал сдерживать смех. Искренняя улыбка украсила лицо. И в этот момент со стороны он мог показаться обычным человеком, но это было бы самым большим заблуждением и, пожалуй, последним в жизни того, кто посмел бы потревожить его в данный момент. Человек потушил сигарету и вновь надел маску, которую носил, сколько себя помнил. Хотя многое в этой маске было правдой, истина пряталась глубоко за радужкой его ясных глаз. Черный силуэт постепенно удалялся, и вместе с этим воздух становился легче и чище. Остались только вороны, которые сидели на ветвях дерева и не спускали внимательных глаз с медленно уходящей вдаль фигуры.